Быстро попрощавшись, сбежал из лазарета, благо ратник еще раньше подсказал мне, где искать Трофима с Федором. До казармы я дойти не успел, был остановлен десятником. Глядя на меня сверху вниз, как на таракана в своей каше, десятник рявкнул: «Кто такой?» Пришлось, в который раз уже за день представляться. «Ясно. Идем к сотнику, он решит, что тебе делать». Я нахмурился, но решив, что спорить с десятником бессмысленно, пошел за ним. Сотник оказался огромным медведеподобным мужиком, заросший по самые глаза бородой. «Сотник Игорь Головань», — представился гигант, не слишком то дружелюбно глядя на меня. «Охотник Максим Краснов». «Вот что, Краснов, у меня в крепости дармоедов нет. Пока твои товарищи на излечении, вы всей дружиной пойдете ко мне служить. Даром на вас переводить харч я не буду. Мне нужно со старшим поговорить. Боец, охотника позови», — крикнул Головань мимо проходящему ратнику. Через минуту из казармы появился Трофим. Увидев меня, охотник радостно улыбнулся и, подскочив, стиснул меня в медвежьих объятиях, из которых я вышел с побледневшим лицом. Трофим все подтвердил, что пока наши сокомандники не выздоровеют, мы будем тянуть лямку в гарнизоне Северной крепости за еду. А если откажемся, нас выкинут за ворота. Стоящий рядом Головань нахмурился. «Если понадобится, тебя, шагал мелкий, я выкину со стены». Так я снова оказался на военной службе. Неделю, не больше. «Потом уйдем в Андреевку с военным караваном», — утешил меня Трофим. Тот же десятник выделил мне место в тесной казарме и ушел. Расспрашивать охотника, что случилось после моего ухода, я не стал, и так было ясно, что охотники умерли от яда. «Вот и конец моему отряду», — с мрачным фатализмом произнес Трофим, когда мы остались втроем. Федор был молчалив и угрюм. «С чего бы это? Нас же пятеро, и ты всегда можешь еще набрать людей», — удивился я упадническому настроению товарищей. «После такого кто ко мне пойдет?» — с отчаянием в голосе воскликнул Трофим. «Не вижу никаких проблем. Думаю, среди ратников найдется немало желающих сменить профессию, а уж к нам еще и в очередь будут выстраиваться», — намекнул я на покровительство богатыря и, как следствие, многочисленные привилегии. Федор хмыкнул, кажется, только сейчас вспомнив, что у них в отряде имеется золотой мальчик. Лицо Трофима тоже посветлело. «За потери не переживайте, такова охотничья доля», — продолжал я утешать мужиков, которые лучше меня знали о всех рисках профессии охотников на монстров. На обед мы пошли вместе с десятком, к которому нас временно прикомандировали, где я опять выделялся своим маленьким ростом и дорогими доспехами. Но вопросов никто не задавал. Столовая была на свежем воздухе, под огромным навесом. Едва мы появились в столовой, как меня окликнул чей-то вселый голос: «Эй, малый, давай к нам». Оглянувшись, увидел того веселого витязя, что встретил меня на воротах. Взяв свою порцию на раздаче, пошел за стол витязя. «Падай». Великан жестом указал мне место рядом с собой. «Игнатом меня кличут. Макс». Повторно представился я и набросился на еду, буквально заталкивая в себя гречневую кашу. «Это ж надо так оголодать», — покачал головой витязь. Только прикончив свою порцию, я почувствовал, что наконец-то доволен жизнью. Наелся я с одной порцией, только потому, что рассчитаны они были на гигантов вроде сидевшего рядом витязя. Уже спокойно взял кружку с травяным сбором и стал разглядывать обедавших воинов, и тут же наткнулся на ненавидящий взгляд незнакомого огромного ратника за соседним столом. «А ты умеешь заводить врагов?» — проговорил Игнат, даже не пытаясь понизить голос, видимо, тоже заметив взгляд бойца. «Да я его вообще в первый раз вижу». В этот момент я заметил, что неподалеку от того ратника сидит Морозов. Кажется, я начинаю понимать, откуда у меня появились недоброжелатели. «Погоди-ка, так ты тот самый малек, из-за которого Ковалев прибил Андреева?» — вскликнул витязь и рассмеялся. Не дожидаясь от меня ответа, махнул рукой в сторону Морозова и неизвестного ратника. «Поздравляю, вон там сидит его побратим и друзья, сука. Полагаю, Морозов любезно посвятил их о твоей роли в смерти их товарища». Судя по словам и поведению Игната, он не знал, что богатырь Ковалев мой дядька, видимо, посчитав, что я всего лишь разменная пешка в политических играх. Морозов тоже промолчал о моем родстве, видимо, надеялся использовать побратима Андреева в темную. «Кажется, я попал, а ты невезучий малый. Этот типчик, тот еще садист, да и товарищи, его не сильно лучше». Витязь опять рассмеялся и, что удивительно, могучий ратник, о котором шла речь, все молча проглотил. Морозов тоже, косвенно задетый словами витязя, был тих и молчалив. «Похоже, я чего-то не знаю, Не мог гордый Морозов спустить таких слов Витязю, к тому же вроде как послабее его. Ладно богатырю, с тем дуэлиться чистое самоубийство, но такому же Витязю. После обеда еще немного пообщавшись с смешливым Витязем, разошлись по своим делам, Витязь вернулся на стену, а я пошел собирать информацию. Что примечательно, больше всех рассказал мне Федор, узнал я и о причине странной робости Морозова. Все оказалось просто, Витязь Игнат по прозвищу Хохотун имел профессию мечника, причем четвертого уровня, что делало его на две головы сильнее обычного Витязя. Весь день я ждал провокаций со стороны друзей покойного Андреева, но все было тихо. Ночью, перед сном вложил в ману малое зерно разума. Мана. 27-22 и 4 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. Утром вместе с десятком, куда нас прикомандировали, сходил на тренировку и убедился, что уровень местных ратников на голову выше ратников в Андреевке. Ни одной победы в 5 спаррингах мне одержать не удалось. Любой из ратников, посмеиваясь, разделывал меня как бог черепаху. «Ничего, дайте только срок», – пробормотал, я морщась от боли в ушибах, поднимаясь с твердого покрытия тренировочной площадки. Федор усмехнулся и тяжелой рукой хлопнул меня по плечу. «Какие твои годы? Еще вырастешь». На завтраке сел вместе со своим десятком и через пару минут, подняв голову от тарелки, увидел, как за соседним столом напротив нас рассаживаются ратники из десятка покойного Андреева. Поймав быстрый взгляд его побратима, понял, что сейчас будут провокации. Морозов тоже нашелся неподалеку, но при этом как бы немного в стороне. «Эй, молокосос, я слыхал, что ты бросил отряд, прямо во время боя избежал». Тяжело вздохнув, поднял голову и в упор посмотрел на незнакомого ратника. «Началось. А я слыхал, что тебе больше нравятся волосатые мужики», — спросил я, не отводя взгляда. По столовой прокатилась волна смешков, а ратник побагровел. «Ты говори, говори, да не заговаривайся», — сквозь зубы процедил побратим Андреева, сверля меня ненавидящим взглядом. Нагло усмехнувшись с видом абсолютно уверенного в себе человека, хотя на самом деле никакой уверенности не чувствовал, ответил: «Тебе с товарищами самим бы не помешало языки придержать. Ты, пес смердящий, будешь указывать мне, что говорить», — прошипел ратник, медленно поднимаясь из-за стола. «Сам ты собака сутулая, орел комнатный, волк педальный, мышь серогорбая. Не остался я в долгу», — страх исчез, уступив место злому веселью. Я понимал, к чему клонит ратник, но не мог позволить себя морально топтать. Поступи иначе и как воин, я бы потерял всякое уважение, что рикошетом ударило бы и по дядьке, а также закрыло бы для меня многие двери. Кроме этого, я больше не смог бы вернуться к воинской службе или войти в любую охотничью команду. «Поединок», — завопил оскорбленный ратник, — «чего я и добивался, по местному дуэльному кодексу, вызываемый имел право замены. Конечно, здесь и сейчас никто за меня не выйдет, но была у меня слабая надежда, что мне удастся уговорить Игната выйти на замену, пообещав ему покровительство богатыря. Других вариантов выжить я не видел». Пожав плечами, сделанным равнодушием кивнул. Мрачный Трофим решительно поднялся, видимо, собираясь предложить себя на замену, но я понимал, что он не противник ратнику, что был на грани перехода в категорию витязей. Придержав его за руку, покачал головой, всем своим видом демонстрируя, что у меня есть план. Трофим бросил на меня обеспокоенный взгляд, сел на место. Час спустя сотник назначил время и место дуэли. Игната я нашел на стене над воротами, сидящим на скамейке. Едва увидев, как я к нему поднимаюсь, Витязь покачал головой и произнес: «Нет, малый, разбирайся сам. Что бы ты ни предложил, мне неинтересно». Молча развернувшись, пошел обратно, мысленно готовясь сегодня умереть. Жаль, не получилось, хотя не особо-то и надеялся. К назначенному часу на плацу, где кто-то заботливый камнями обозначил круг, собралась практически вся крепость. Не было только богатыря, практически постоянно живущего в крепости. По слухам, он еще 3 дня назад с небольшим отрядом ушел на разведку в земли румов. В круг вышел сотник Головани, явно наслаждаясь моментом, начал шоу. Многословно и красочно представил ратника Салиха Ибрагимова, что, защищая свою честь, вызвал на дуэль охотника Максима Краснова. После чего спросил, как мы желаем биться, до смерти или до первой крови. Я желал биться до первой крови, но Салих, злобно скаля зубы, покачал головой и выкрикнул: «До смерти». Как вызывающий он мог такого требовать, как и случайно меня убить? «Никто не хочет извиниться», — со смешком произнес сотник. Само собой, извинения перед поединком были чем-то невообразимым, даже хуже, чем просто струсить и молча глотать оскорбления. А вот после, когда ты уже отделал своего врага, можно было и извиниться, что в глазах общественности делало тебя эдаким благородным героем. Никто не желает выставить замену, задал последний вопрос Головань, прежде чем дать отмашку на начало поединка. Сохранив равнодушное выражение на лице, опустил забрало и уже было собрался шагнуть в круг, как низкий женский голос с приятной хрипотцой, перекрыв гул толпы, произнес: «Я выйду на замену охотнику». Удивленный обернулся, и хорошо, что забрало моего шлема было опущено, иначе я мог бы выиграть конкурс, по самому идиотскому выражению лица. Через топ, условно ледокол сквозь льды, двигалась великанша, под 2,5 метра ростом, в вороненных доспехах. Из-за плеча выглядывал длинный лук, а на поясе висели 2 слегка изогнутых меча. Но самым примечательным было не это, женщина была чернокожей, с слегка раскосыми глазами и вытянутыми кверху ушами. При этом имела длинные идеально белые волосы, заплетенные в 10 косичек. Охрень, дроу. Едва удержал я челюсть от падения на землю. Глаза неестественного фиолетового цвета, с презрением и едва сдерживаемым отвращением, словно женщина случайно оказалась в гей-клубе, смотрели на собравшихся. Когда ее взгляд наткнулся на меня, то ничуть не изменились, все то же презрение и отвращение. Выражение на лице соответствовало эмоциям в глазах, странное существо даже не делало попыток скрыть свое отношение к окружающим. «Тамири Бран!» — воскликнул удивленный Головань, судя по его недовольному лицу, женщину он явно недолюбливал. Окатив сотника из глаз океаном презрения, темная эльфийка вошла в круг и встала напротив враз побледневшего Салиха. «Я здесь до вечера стоять буду», — процедила сквозь зубы темная эльфийка. «Давай, Хуман, начинай». Сотник бросил на дроу неприязненный взгляд и дал отмашку. Через мгновение бой закончился. Голова Салиха, вращаясь, улетела в толпу, а тело, еще немного постояв, рухнуло на землю. Эльфийка бездумным движением, отработанным до автоматизма, убрала меч в ножны и, фыркнув как большая кошка, с презрением обвела толпу взглядом. «А она охренеть какая быстрая! Слабак, как и все хуманы! Ты бы Тамарка Помилота придержала!» — прогудел сбоку чей-то бас, от которого у меня буквально завибрировали все кости. Оборачивался я, уже зная, кого увижу. В нескольких метрах от меня стоял незнакомый богатырь, возвышаясь над толпой, как вековой дуб в молодой дубраве. Эльфийка злобно оскалилась, продемонстрировав небольшие клыки, но благоразумно промолчала. «Так это ты с родственник Гришки будешь?» — спросил богатырь, с каким-то детским любопытством разглядывая меня. «Я, Степан Кузьмич». Во время вспомнил я имя богатыря, в свое время сотники заставляли всех новиков заучивать имена и места службы всех богатырей. Еще несколько мгновений богатырь меня рассматривал, словно забавное насекомое, пока не утратил интерес. «Не нравится мне это», — проворчал великан. «Каждый сам должен искать свой путь, а не ховаться за горбом у родни». Развернувшись, богатырь пошел прочь. Едва подавив выдох облегчения, развернулся и пошел в казарму. Рядом появились Федор с Трофимом. «А я знал, что ты выкрутишься, не зря тебя люди удатным зовут», — со смехом произнес Федор, хлопнув меня по плечу. «Что-то мне подсказывает, что на этот раз удача здесь ни при чем». Похоже, дядька заранее подсуетился и попросил всех богатырей приглядеть за мной, иначе вмешательство этой отбитой эльфийки объяснить не могу. Тамири Бран я нашел в столовой, где она в гордом одиночестве сидела за столом, неохотно ковыряясь ложкой в глиняной миске с кашей. Никто из ратников не осмелился сесть с ней рядом. Сняв шлем и зажав его под мышкой, уверенной походкой пошел к дроу. «Пошел прочь, обезьяна!» Хищное лицо темной эльфийки с острыми чертами исказилось гневом. Поставив шлем на стол, сел напротив нее. «Пока не услышу ответы на свои вопросы, не уйду». Спокойно выдержал яростный взгляд женщины. Похоже, ей очень хотелось вырвать мне горло, и судя по ее заостренным ногтям, она вполне могла это сделать голыми руками. «То, что я вышла на замену, не дает тебе права подходить ко мне и задавать вопросы», — прошипела дроу, справившись с гневом. «Тебя Степан Кузьмич попросил выйти на замену». Несколько долгих мгновений Тамири Бран всматривалась в мое лицо и, видимо, поняв, что я не отстану, скривилась от омерзения, словно перед ней на столе лежал огромный слизняк, ответила: «Нет». «Тогда кто?» В какой-то момент я подумал, что она меня сейчас ударит, сжатый жилистый кулак на это тонко намекал, а его размер, немного уступающий моей голове, подсказал мне, что скорее всего после такой оплеухи мои приключения и закончатся. Ковалев написал мне письмо и попросил, что если я тебя встречу, присмотрела за тобой. Неохотно выдавила из себя Дроу. Почему ты согласилась? Несмотря на то, что мои внутренности понемногу леденели от страха, внешне я был безмятежен. Я задолжала ему. Последние слова дались Тамири Бран особенно тяжело. А теперь убирайся, наглая обезьяна, пока я не вырвала тебе кишки. Больше не став испытывать терпение психованной эльфийки, проглотил вопрос, что и сколько она должна, поднялся, вежливо попрощался и, стараясь не спешить, ушел. Провожаемый пораженными взорами ратников и прожигающим спину взглядом от Дроу, только скрывшись из виду, позволил себе немного расслабиться, почувствовав, как у меня задрожали ноги. Ну нахер этих психопатов. Болотный ленточник поприятнее был. Этим же днем узнал, что в полку моих врагов и недоброжелателей прибыло, о чем мне рассказал Трофим, что случайно услышал, как сотник крыл меня матом. Потеря сильного ратника Селиха его взбесила. Также его друзья, после убийства товарища в поединке, мягко говоря, не воспылали ко мне дружелюбием. Думаю, не будь в крепости эльфийки, я бы уже получил с десяток вызовов на поединок. Хотя уже сейчас по крепости понемногу расползался слух о моем родстве с богатырем, хотя многие в это не верили, считая сплетнями. Вечером нашу троицу нашел хмурый десятник и оповестил, что завтра с утра мы в составе пятого десятка выдвигаемся в патруль. Очень надеюсь, что пятый десяток это не тот, где служат друзья покойного Салиха. Перед сном усилил выносливость малым зерном тела, хотя очень чесались руки использовать средние, но побоялся, что утром могу оказаться не в форме. Выносливость 62 11 ед 8 малых зерен тела. Патруль больше походил на марафонский забег, так как за день мы только дважды останавливались на отдых и перекус. Все остальное время бежали, причем в достаточно высоком темпе. К вечеру, когда мы вернулись в крепость, я едва волочил ноги. Как оказалось, это была мелочная месть от местных ратников, за своего, как ни крути, но мы были здесь чужаками. Мысленно отматерив идиотов, плотно поел и перевел в выносливость очередное малое зерно. Выносливость 68.04.9 малых зерен тела. На следующий день на тренировке не было отбоя от желающих со мной поспарринговаться, но я уже понял, что стал объектом всеобщей ненависти и всем отказал, тренируясь, только с Федором и Трофимом. Подначивать или как-то оскорблять меня никто не решился. От скуки, болтаясь по крепости, неожиданно увидел эльфийку, одиноко сидящую на крепостной стене. Я давно уже заметил, что в крепости она ни с кем не общается и все время проводит в одиночестве. Даже богатырь, в отряде которого она официально состояла, общался с ней только по работе, остальные сами боялись к ней подходить. Несмотря на то, что Тамири Бран сидела ко мне спиной, каким-то чудом она меня услышала и мало того опознала. «Проваливай, мелкая обезьяна!» Проигнорировав гневный крик, сел рядом и поставил между нами объемный кувшин с вином, который, кстати, в местной лавке обошелся мне в 3 рубля, нашлись у меня и 2 кружки. Дроу повернула ко мне голову и, кроме обычного презрения, я заметил в ее глазах и удивление. «Ты что ухаживаешь за мной?» – неверящим голосом воскликнула женщина. Задрав голову, с весельем поглядел на нее снизу вверх. Даже сидя, она была выше меня больше, чем на полметра, а из-за стройности эльфийка казалась даже выше, чем есть на самом деле. «Нет, просто мне скучно, и я подумал, что тебе тоже. А ты наглый, мелкий уродец. Не будь у меня долго, перед Ковалевым, я бы с удовольствием выпустила тебе кишки». Несмотря на вроде бы легкомысленный тон, я понял, что Дроу не шутит. Подавив дрожь, разлил по кружкам вино, взял свою и протянул другую Тамири Бран. На несколько секунд моя рука с кружкой зависла в воздухе, пока темная эльфийка сверлила меня нечитаемым взглядом. Я уже думал, что она не возьмет кружку, но когда я хотел ее поставить на место, одним слитным движением забрала у меня из руки тару. Вино было неплохим, и я с удовольствием его выпил, щуря глаза на закат. Неожиданно после третьей кружки Тамири Бран захмелела. Видимо, вино на ее расу действовало сильнее, чем на людей. Пьяная эльфийка стала гораздо разговорчивее и еще невыносимее. Через слово оскорбляла меня, а через 2 весь людской род. Больше людей она ненавидела и презирала только кайнов и румов. Несмотря на все презрение и отвращение, что она на меня изливала, в ее монологе проскакивала и интересная информация. Самым любопытным оказалось, что среди румов есть такие же попаданцы, как и мы. Вспомнив воинов архаев, мысленно согласился. Еще один интересный факт заключался в том, что некоторые румы попадали сюда с ее родного мира. Правда, как она это узнала, не сказала. Уже под конец, когда вино в кувшине плескалось на самом дне, Дроу пробила на откровенности, она ни много ни мало стала выбалтывать секретную информацию. Если верить ее немного несвязанному рассказу, то она является по военной специальности разведчиком, причем была им еще до попадания в Мердион. Здесь занималась тем же и в последнем разведывательном рейде вглубь территории румов, узнала, что сейчас происходит объединение нескольких крупных племен под началом одного вождя. Это все ваши желтомордые макаки из Мэйлуна, это они везут этим животным оружие и серебро. И когда планируется набег? Осторожно спросил я эльфийку, громко икнув, на мгновение став похожей на обычную перебравшую девчонку. Дроу ответила: 3-5 дней, и они будут либо здесь под стенами, либо осадит шахтерский поселок. Блять, надо валить в Андреевку. Румы — это тебе не мелкие гоблины, но у нас же богатырь. Как оказалось, у них тоже. Выдала по-настоящему опасную информацию Тамири Бран. Сука. Разлив по кружкам остатки вина, мы стукнулись кружками и выпили. Пока я размышлял над появившейся проблемой, Дроу повернулась ко мне и игриво потрепала меня за щеку. «А ты симпатичная и кобезьянка, Ик». Едва я попытался отодвинуться, как стальная рука, не замечая моего сопротивления, прижала меня к горячему боку, чуть не сломав мне ребра. «В Минзаберранзане ты был бы моим рабом и считал бы за счастье, Ик, лизать мои ноги. Но здесь...» Эльфийка опять икнула и, дыхнув на меня перегаром, продолжила: «Я готова доверить тебе больше». «Что?» Признаться, в этот момент я испугался больше, чем в любом бою до этого. Мое живое воображение нарисовало себе картину, как железная лапа Тамири Бран хватает меня за затылок, и дальше в воображении главного героя был видеоряд порнографического содержания, но в этой книге такого нет. К счастью, боги услышали мои молитвы, и темная эльфийка, неожиданно покачнувшись, свалилась на меня, придавив своей тушей, и совсем не по-эльфийски захрапела. «Спасибо вам, боги Мердиона, что избавили меня от нового опыта», — вознес я короткую, но горячую молитву. Вывернувшись из-под тела эльфийки, хотел уйти в казарму спать. Пока мы пили, уже окончательно стемнело, но вдруг понял, что бросить на стене пьяную женщину будет очень некрасивым поступком. «Чувствую, что пожалею об этом», — пробормотал я, наклоняясь к Дроу, закинув ее руку себе на шею, другой рукой обнял за талию и под хруст своих костей разогнулся, с натугой подняв эльфийку. Несмотря на стройность, весила женщина минимум 150 килограммов. Затянув Тамири Бран себе на плечи, я, пошатываясь от тяжести, направился к лестнице со стены. Я был уже посредине крепостного двора, когда на меня наткнулся внутренний патруль. Несколько мгновений мы разглядывали друг друга, я в основном любовался их охреневшими физиономиями. Наверное, зрелище самого злобного, стервозного и всепрезирающего витязя, что безвольной тушкой лежит на плечах какого-то новичка, было для них настоящим шоком, а может быть, их поразила моя рука, смело придерживающая эльфийку за задницу. «Господа военные, на вашем месте я бы не болтал». Ратники промолчали. Уже отойдя от них метров на 10, услышал, как один тихо произнес: «Если он ее трахнет, я съем свои портянки». Глава 5. Где живет Тамири Бран, я не знал, поэтому после недолгих колебаний решил нести ее в казарму, не бросать же на улице. При этом старался не думать о ее реакции, когда она утром проснется в казарме полной мужиков. Дневальный, немолодой ратник с длинными усами и бородой, с открытым ртом, молча наблюдал, как я втискиваюсь в двери, с телом эльфийки на плечах. «С бабами нельзя», — неуверенно заявил ратник. «Хочешь, завтра ей передам твои слова». Солдат слегка побледнел. «Ладно, ладно, малый, не кипишуй, заходите». «Хорошо, что она без брони, иначе за Ирен бы я ее вообще дотащил». Со вздохом облегчения свалил Тамири Бран на свою кровать, разбудив спящих на соседних топчинах ратников. «Молодой, да ты никак бабу привел, баба». Посыпались со всех сторон восклицания. «Я ей обязательно завтра передам, как вы ее называли». Разглядев в полутьме, кого я притащил, ратники как-то в раз утратили свою веселость и тихо разошлись по своим местам. Пристроив поудобнее, слишком большое для моей кровати, тело, вдруг понял, что самому лечь мне никуда, свободных мест в казарме не было. С тяжелым вздохом, попытался пристроиться у эльфийки под боком, но там места было мало даже для кошки. Видит Бог, я этого не хотел, но меня вынудили обстоятельства. Не слишком церемонясь, взобрался на Тамири Бран как на гору и накрыл нас одеялом. Тело эльфийки было жестким и неудобным, единственным мягким местом была ее грудь, Туда я и положил голову и уже засыпая подумал, какого хрена я вообще творю. Последняя мысль в засыпающем сознании была, похоже, я все же нажрался. Проснулся от сухости во рту и от того, что мне что-то давило под ребра. Несколько мгновений соображал, почему мне так неудобно и чьи это груди, между которые я так удачно пристроил свое лицо. Бля, воспоминания вчерашней пьянки вернулись одним фрагментом, приведя меня в отчаяние. Мне кобздец. Остродно приподняв голову, я начал сползать с эльфийки, но случайно подняв голову, неожиданно наткнулся на ее взгляд. Такой широты спектра эмоций в одном взгляде я не видел никогда. Там было все: злость, омерзение, страдание, удивление и еще десятки эмоций, которые я не разобрал. Через мгновение я оказался на полу, к счастью, при всех конечностях. «Если ты меня обесчестил, мерзкая обезьяна, я заставлю тебя сожрать свои гениталии», — просипела эльфийка, зачем-то шаря у себя между ног, хотя мы оба целомудренно спали в одежде. «Как обычно в критической ситуации из меня полезли идиотские шутки. Как честный человек, готов на тебе жениться». Тамири Бран, убедившись, что ничего не было, немного успокоилась и попыталась на меня вызвериться. «Я сдеру с тебя кожу, мерзкое животное». Но тяжелое похмелье заставило прозвучать угрозу жалко. Поднявшись на ноги, любезно предложил: «Может быть, лучше холодного квасу?» Закрыв глаза рукой, эльфийка застонала. «Только сейчас я заметил, что в казарме нет ни одного человека, хотя обычно всегда кто-нибудь добыл, хотя бы тот же дневальный». Ясно, все сбежали, испугались, что эльфийка будет буянить. Напротив казармы, на бревне сидел богатырь и неприязненно смотрел на меня. «Доброе утро, Степан Кузьмич!» Гигант промолчал, но недоброжелательности в глазах добавилось. В лавке взял сразу несколько кувшинов с квасом и, немного подумав, один с пивом. Мой поход до лавки и обратно из-под тишка наблюдала вся крепость. Даже если Тамири Бран меня сегодня убьет, я все равно стану среди ратников легендарной личностью. После двух кувшинов кваса и половины пива, в глазах эльфийки появился прежний опасный блеск, а я приготовиться сопротивляться. «Ты последний страх потерял, грязная обезьяна. Похоже, в вашей расе нельзя алкоголь». Дроу поднялась и нервно заходила по казарме, а я едва подавлял дрожь, всякий раз, когда она проходила мимо меня. Чтобы отвлечься от нависшей над моей головой угрозы, я стал размышлять, почему вообще гордая дроу, презирающая людей, стала со мной пить, и пришел к выводу, что всему виной одиночество. Так уж устроено богами или эволюцией, но все разумные существа стадные, конечно, в той или иной степени. Вот и Тамири Бран за многие десятилетия, проведенные на Мердионе, просто истосковалась по общению. Но из-за ее мерзкого характера, с ней кроме как по службе вообще никто не разговаривал, да и по вопросам службы кроме сотника и богатыря никто не подходил. Вот и сломалась на мне высокомерная дроу. Что удивительно, но с этого дня у нас появилось что-то отдаленно похожее на приятельские отношения. Она больше не прогоняла меня, когда я подходил к ней поболтать, охотно ела сладости, которые я приносил, но при этом по-прежнему называла меня мерзкой обезьяной и грозила всякими карами. Я же тяжело вздыхал и бормотал о бремени белого человека и что мы в ответе за тех, кого напоили. Наши нездоровые отношения с Тамири Бран принесли мне как минусы, так и плюсы. Из плюсов, больше никто не пытался меня задирать, а сотник Головань не ставил в патрули. Из минусов, у меня в недоброжелателях появился богатырь. Много позднее я выяснил, что он принадлежал к партии князя Рогволода и туда же понемногу затягивал, и Тамири Бран, что, кстати, тоже была близка к тому, чтобы считаться богатырем, пусть и слабым. Но тут появился я, сторонник партии князей Мартынов Хрёрик, и буквально из стойла увел перспективного кадра, что мог многократно их усилить или вообще нарушить установившийся баланс. Причем у всех сложилось впечатление, что это была спланированная акция, а не тупая удача одного пьяного идиота. Утро встретило нас хорошими новостями, наши соратники наконец-то очнулись и были практически здоровы. Я сразу же стал торопить Трофима с возвращением в Андреевку, мотивируя это тем, что нам нужно как можно быстрее восстановить численность команды и приступать к охоте. А если учесть, что большую часть добычи пришлось бросить, то наше финансовое положение тоже было незавидным. Трофим отнекивался, говоря, что охотники еще слабые, могут просто не дойти своим ходом. «Максим, да ты не ягози, скоро караван придет, с ним и уйдем. Плохие у меня предчувствия, дядька Трофим». Трофим нахмурился и задумался, но в итоге решил, что в крепости полный ратников, да с двумя десятками витязей, нам ничего не угрожает. Конечно, эти дни я зря время не терял и потратил все средние зерна тела, но вкладывался только в ловкость и силу, готовясь к будущему сражению. Чуйка мне подсказывала, что так или иначе, но мне очень скоро придется сражаться. Сила. 88-78 ед 10 малых зерен тела, 2 средних зерна тела. Ловкость. 91-12 ед 9 малых зерен тела, 2 среднее зерно тела. Совсем скоро я перешагну рубеж в 100 единиц в характеристиках, что автоматически сделает меня чуточку сильнее среднего ратника. Наконец-то я перестану быть слабаком. 2 средних зерна тела в силе. За 3 дня накрутили на меня почти 10 килограмм сухой мышечной массы и прибавили в росте несколько сантиметров. И хоть чувствовал я себя после такого экстрима неважно, но ощущение какого-то нерационального восторга меня не покидало. Почти час я в тренировочном углу поднимал огромные каменные штанги, пока на тренировку не пришли ратники. И то, что я с трудом делал в жиме лежа, воображая себя сильно могучим богатырем, стали использовать для подъема на бицепс. Ну нахер. Еще через день пришел долгожданный военный караван, что привез припасы и смену для некоторых ратников, что уходил в отпуск. Я уже начал собираться домой, когда неожиданно сотник Головань отменил все отпуски и оставил в крепости прибывших бойцов. После обеда к нашему, наконец-то воссоединившемуся отряду подошел угрюмый десятник и довел до нас, что в связи с угрозой набега, нас мобилизуют и зачисляют в 7-й десяток под его командование. Десятник Антип Глымов. Представился десятник. Что насчет денежного довольствия? Трофим, как всегда прежде, думал о деньгах, как рядовым ратникам с пограничными надбавками, с учетом набега. Трофим удовлетворенно кивнул. Предстоящий набег его нисколько не волновал. Видимо, присутствие богатыря давало ему ощущение ложной безопасности. Но в отличие от него я знал, что у румов есть и свой богатырь, а значит найдутся и свои витязи. Уже у вечера разведчики принесли новости о передовых отрядах румов, что появились всего в одном дневном переходе от крепости. О витязях румах или руме-богатыре новостей не было. Ночью все спали в броне и с оружием в изголовье. Я, чтобы не терять ночь, вложил малое зерно тела в силу. Еще одно малое зерно и сила достигнет 100. Утром, после завтрака, всех загнали на стены, где мы и проторчали до полудня, и только когда солнце было в зените, из-за дальнего холма, словно река в разлив, выплеснулась орда румов и, разделившись на несколько рукавов, стала охватывать крепость со всех сторон. Я быстро собрал комбинацию «подзорная труба» и стал высматривать богатыря, то и дело замечая в толпе гигантов, возвышающихся над остальными румами на добрый метр. А вот и витязи румы. Быстро пересчитав громил, покрылся холодным потом. 42 витязя против наших 24. Нам пиздец. Теперь только одна надежда, что рум-богатырь не пришел. Буквально через минуту нашелся тот, кого я так боялся. На дальнем холме стояла квадратная фигура в грубых доспехах и гигантской булавой на поясе. Только не магия. Пробормотал я, понимая, что сейчас богатыри начнут обмениваться магическими ударами. Не успел я додумать эту мысль, как нечто едва видимое глазом прилетело в крепостную стену, и через миг чудовищный взрыв заставил каменную стену толщиной больше 3 метров вспухнуть горбом и просесть вниз. Ратники, кто смог устоять на ногах, с криками начали разбегаться. Через мгновение ответил наш богатырь, превратив 50 квадратных метров земли под ногами румов в болото. Почти 100 воинов с воплями ужаса ушли в землю с головой. Через пару секунд земля вернулась к своему обычному состоянию. Следующий магический удар рума был виден невооруженным глазом. Серое веретено размером с 200-летнюю сосну мелькнуло в воздухе и врезалось в поврежденный участок стены, отчего камни вокруг стали таять, как масло на раскаленной сковороде. Степан Кузьмич опять ударил в толпу, но на этот раз достал румского витязя. На участке в 10 квадратных метров неожиданно исказился воздух и, словно сумасшедший блендер, мгновенно перемешал всех попавших в зону действия заклинания между собой и землей, буквально превратив их в кровавое пюре. Третье заклинание от рума, несмотря на площадность, не нанесло никакого урона. Видимо, орк-богатырь не часто пользовался магией, так как неправильно рассчитал дистанцию и 100 каменных кольев, чуть больше по размерам моего каменного шипа, бесполезно усеяли пространство перед стеной. Как-то слабовато, мой дядька на пару порядков мощнее заклинания выдавал. Только потом я сообразил, что богатырь богатырю сильно рознь. Тот же Степан Кузьмич, как, впрочем, и румовские богатыри считались молодыми богатырями. Низко проревел рог, и тысячи румов с протяжным криком «Хурра!» бросились в атаку. Я поспешно сменил подзорную трубу на удачу и поднял арбалет, выцеливая высоченного рума «Витязя», что, легко опередив всех, бежал к пролому, где его встречали уже наши «Витязи», выстроившись жидкой цепочкой. Открытое лицо – большая ошибка. Звонко хлопнула тетива, и стальная стрелка унеслась в цель. Попал. Не удержался я от радостного возгласа. Стальной болт угодил точно в открытый в яростном вопле рот. Рум споткнулся и закувыркался, но буквально через мгновение поднялся и попытался выдернуть болт за едва торчащий из рта хвостовик. Ну уж нет. Поставив новый рекорд по скоростной перезарядке, я снова поднял арбалет и выстрелил. Несмотря на расстояние в полсотни метров, попал точно туда, куда и хотел, в глаз. Рум опять рухнул на землю, а я, не получив от системы сообщения о его смерти, лихорадочно закрутил ворот арбалета. Тем временем волна бегущих румов накрыла его, но я по-прежнему не спускал глаз с того места, где он лежал, и дождался. Двое простых орков подхватили Витязя под руки и попытались вытащить с поля боя. Попался. Не обращая внимания на грохот столкновения, крики боли и ярости, я продолжал выцеливать уязвимое место гиганта и вдруг почувствовал, словно что-то неосязаемо неуловимое шепнуло мне в ухо. Сейчас, ни мгновения не сомневаясь, выстрелил именно в этот момент рум Витязь, поддерживаемый орками, оглянулся и получил кусок стали во второй глаз. Тихо щелкнуло системное сообщение, поздравив меня с первым убитым Витязем. На секунду я отвлекся от битвы и оглянулся. В полусотни метров левее на стене стояла Тамири Бран и со скоростью пулемета посылала стрелы в набегающую орду. Причем реально делала это с такой быстротой, что умудрялась держать в воздухе 3-5 стрел. Похоже, у нее профессия лучника есть. Тем временем сражение уже вовсю кипело на стенах и в проломе, и если в пробое Витязи держались, причем благодаря одному Игнату, то на стенах наши дела были неважными, понемногу нас просто вытесняли, давя массой, а где не получалось взять количеством, то в дело вступали орки-витязи. Как оказалось, пятиметровые стены орки легко преодолевали с помощью шестов, буквально заталкивая друг друга на стены. Бросив еще один взгляд в пролом, увидел, как Игнат с легкостью зарубил рума-витязя и буквально походя развалил двух воинов-архаев. «Мне срочно нужна профессия». Тем временем атака дошла и до моего участка стены, из-за края с молодецким криком выскочил рум, удерживающий конец шеста под мышкой. Его ноги еще не успели утвердиться на стене, а я практически в упор всадил ему болт в лицо. Обычный рум не обладал и десятой долей живучести витязей, поэтому умер мгновенно. Времени перезаряжаться не было, так как вслед за первым полезли десятки следующих. Закинув арбалет за спину, достал щит и топор. Как оказалось, простых румов я перерос на две головы, несмотря на то, что был значительно ниже этих здоровяков. Удар цельнометаллическим щитом, украшенным штырем Умбаном, буквально отбросил огромное тело рума, словно соломенную куклу. А я испытал дикий прилив восторга. Отведай-ка силушки богатырской. Удар топора легко расколол деревянный щит следующего противника, зацепив руку, а мощный фронт-кик выбросил его со стены. Рядом Трофим с Федором с еще большей легкостью разбирались с наседающими румами. Ха, да мы втроем десяток порубим, даже не вспотев. Мое упоение своим физическим превосходством прервал воин-архаев, взобравшийся на стену в 10 метрах от меня. Первым делом гигант одним ударом снес стены ратника и ударом ноги в шит, отправил нам под ноги еще одного. Тезнично отступив за спины Трофима и Федора, сдернул со спины арбалет и стал натягивать тетиву. Тем временем архай времени не терял и как нож сквозь масло бросился вдоль стены, разбрасывая ратников с лукно детей. Великан был уже в нескольких метрах от нас, когда я на мгновение выглянул из-за спин охотников и, почти не целясь, всадил арбалетный снаряд прямо в смотровую щель. Архай споткнулся и едва не упал, но в последний момент оперся на топор и устоял. Ратники были достаточно опытны, чтобы не купиться на мнимую слабость архая. Никто не кинулся его добивать. Архай выпрямился и, прикрывая глаза лезвием топора, пошел в нашу сторону. Я, перезарядившись, терпеливо ждал, медленно пятясь вместе с ратниками. Конечно, будь это на открытом месте, архая убили бы за считанные секунды, но здесь, скованные узостью стены, мы могли нападать только с одной стороны, чем орк и воспользовался, понемногу выдавливая нас со стены. Свой шанс я не упустил. Всего на один миг рум великан напустил топор, чтобы оценить обстановку, и тот же миг болт ударил его в глаз. Выскочив из-за спин охотников, подхватил валяющееся копье и, дико завопив, бросился к Руму, не прекращая кричать, резко остановился в нескольких шагах, дождался, когда ослепленный воин отмахнется от меня топором, и словно на тренировке сделал длинный выпад, вонзив игольчатый наконечник копья в смотровую щель. Удача не оставила меня, и я смог достать до чего-то жизненно важного. Архай выронил топор, и едва я выдернул копье, не издав ни звука, упал со стены. «Отходим!» — заорал десятник, размахивая окровавленным мечом. «Все со стены!» Оглянувшись, понял, что мы последние, кто еще остался на стене, и к нам с двух сторон бегут румы. Бой уже шел во дворе. Оглянувшись, увидел, что крепостные ворота были выбиты, и сейчас рядом с ними сошлись два богатыря, и что меня неприятно кольнуло, рум был гораздо крупнее нашего бойца. Если наш богатырь проиграет, нам капец, без вариантов. Со стены отходили организованно, я как стрелок с мощным оружием, отступал под прикрытием щитов, причем пока пятился, успел дважды выстрелить, и оба раза очень результативно. Первый болт серьезно повредил колено Архая, отчего он мгновенно охромел. «Когда-то и тебя вела дорога приключений», — пробормотал я, перезаряжаясь. «Ни хер без поножей форсить». Второй болт умудрился положить точно в глаз руму Витязю, что практически остановило его стремительную атаку, но естественно не убило. Уже во дворе крепости мы быстро влились в каре, а меня буквально за шиворот, из первого ряда, куда я влез по привычке, переставили за спины бойцов. Естество, сделано это было не из-за какой-то заботы о новичке, а из-за моей эффективной стрельбы, что ратники уже успели оценить. К счастью для нас, пока все витязи румы были связаны боем с нашими витязями, и что особо удивительно, Игнат с тройкой витязей, прикрывающих его спину, бился сразу с десятком этих монстров, и было не похоже, что он проигрывает. Еще пятерку суперрумов оттянула на себя Тамирибран, тоже прикрываемая двумя витязями, остальные наседали на сплоченную группу наших витязей, но пока без особого результата. Витязи были явно обучены сражаться сообща, в отличие от орков. Выбросив из головы высшую лигу, сосредоточился на орках попроще, что словно приливные волны разбивались о стену из наших щитов. В какой-то момент появилась пара воинов-архаев и сходу попытались проломить строй. Но на этот раз у нас нашлись ратники, что практически не уступали архаям в силе. Пока серый громила в грубом панцире пытался разбить щит ратника, что нисколько не уступал ему в размерах, я перебежал за спину этого бойца и, улучшив момент, высунулся из-под его локтя и точным выстрелом лишил гиганта глаза. На секунду рум замешкался и в то же мгновение получил сразу два укола копьями от ратников второй линии. В отличие от меня, там были громилы раза в три посильнее меня, и этих ударов хватило, чтобы убить архая наверняка. Быстро натянув тетиву, перебежал на другую сторону кари и, почти не целясь, выпустил болт в архая, что замахивался огромным боевым молотом. Арбалетный снаряд, коротко свистнув возле уха ратника, буквально по самое оперение вошел в нос рума. Что за идиотская манера носить шлемы с открытым лицом? К моему удивлению, могучий архай пошатнулся и замертво рухнул на землю. «Страйк!» — радостно заорал я за спинами бойцов. Страх, что мучил меня перед боем, давно испарился без следа. За следующие несколько минут я, придерживаясь той же тактики, помог убить еще пятерых воинов-архаев. В какой-то момент давление на нас ослабело, и я получил передышку, чтобы оглядеться. Возле казарм сотник Головань, собрав вокруг себя несколько десятков ратников, вроде бы успешно отбивался от румов, среди которых я заметил и парочку румов-витязей. Чуть дальше Игнат по-прежнему рубился с тем же десятком орков, но теперь некоторые из них были ранены. Бой богатырей переместился за ворота, и ничего, кроме грохота их битвы, мы не слышали. А вот дела драу обстояли печально. Пятерка витязей ей оказалась не по зубам, и она медленно, но верно сдавала позиции и уже получила несколько неприятных ран. Два витязя, что прикрыли ей спину с начала боя, лежали на земле без признаков жизни. Похоже, отбегалась Тамарка. В этот момент нас атаковал рум-витязь. Все было проделано на таких скоростях, что никто не успел среагировать. Мгновение, и огромная туша врезается в стену щитов и сходу снесла насколько ратников, проламывая сразу два ряда. Бойцы словно кегли разлетелись в разные стороны, а гигантом словно вентилятор лопастями стал размахивать огромной секирой, с легкостью разрубая доспехи и щиты вместе с телами бойцов. Мысленно выматерившись, бросился на землю и откатился в сторону и почувствовал, как надо мной буквально в паре сантиметров что-то с гулом рассекло воздух. Ну нахер. Не вставая, на четырех костях проворно переполз в сторону, также не поднимаясь и почти не целясь выстрелил из арбалета в бушевавшего посреди кари архая. Без удивления отметил, как пущенный болт попал точно в сочленение брони на колени орка. Гигант споткнулся и замедлился. Ухмыльнувшись, быстро перезарядился и вдруг понял, что нахожусь за пределами порядком разваленного кари. Пришлось опять пробежаться на четвереньках, уклонившись от топоров простых румов, но в итоге я оказался еще дальше от кари, краем глаза заметил, что Витязь Рун, получив болт в колено, утратил большую часть своей резвости и вынужден был уйти в глухую оборону. А ратники спешно строили кари, попутно отбиваясь от наседающих румов. Быстро оценив ситуацию, понял, что обратно мне не пробиться, так как между мной и ратниками уже были десятки румов. Быстро оглянувшись, увидел, что до Тамерибран не больше полусотни метров и между нами практически никого нет. Либо я бегу к ней и у меня появляется призрачный шанс выжить, либо прорываюсь к своим через толпу румов, завязаю в ней и гибну. Мысли я додумывал уже на бегу, так как некоторые румы мной заинтересовались и уже направлялись в мою сторону. Орки, что сражались с эльфийкой, меня заметили, но связанные плотным боем не могли на меня отвлечься, чем я и воспользовался, резко вскинув арбалет одной рукой, выстрелил в того, что был ко мне спиной, одновременно вытянув руку в сторону гиганта с двуручным мечом, что больше всех доставлял проблем дроу. Огненный рой, сорвавшийся с моей руки, застал рума врасплох. Одновременно случилось несколько вещей. Арбалетный болт попал под срез шлема и застрял в бычьей шее орка, заставив его сбиться с шага, а огненное заклинание угодило точно в голову витязя рума, заставив его дико зарычать. Тамерибран была более чем опытным бойцом и мгновенно воспользовалась образовавшейся заминкой. Прыгнув в сторону орка с горящим лицом, одним движением срубила ему голову, после чего, изогнувшись с кошачьей грацией, круговым движением меча сбила слаженную атаку орков и глубоко рассекла бицепс, несмотря на кольчугу, того, кому я всадил боль в шею. Я, не забывая крутить головой по сторонам, перезарядился. Орки быстро сообразили, что я со своим мощным арбалетом представляю серьезную опасность, и словно телепатически обменявшись мыслями, раненого в руку рума. Гигант, мгновенно развернувшись, бросился ко мне, и не ожидай я этого, тут то мне и настал бы конец. Тренькнул арбалет, метнув стальное жало в орка, но гигант молниеносно вскинул топор и отбил от своего лица болт, но тем самым на мгновение перекрыл себе обзор, чем я и воспользовался, практически в упор ударив его в глаз каменным шипом. И не задерживаясь, чтобы оценить результат, бросился на землю и откатился в сторону, потеряв по пути топор. Огромное лезвие обрушилось на то место, где я был мгновением назад, и высекло из камня сноп искр и мелкий щебень. Через мгновение меня обдало чем-то горячим с парным запахом убойны. Проморгавшись от крови, стекающей с моего лица, застал момент, когда дроу, бешено скаля зубы, зарубила последнего витязя рума и, бросив на меня быстрый взгляд, побежала к отряду наших витязей, которые понемногу стали нести потери. Словно взбесившийся комбайн, Тамерибран прошла сквозь орду румов, оставив за собой широкую просеку, заваленную кусками окровавленных тел. Пришлось бежать за ней, скользя и спотыкаясь на чьих-то внутренностях. Удар Тамерибран в спину витязей румов стал переломным в битве, мгновенно зарубив четверых орков. Дроу сломала всю атаку румам и заставила их попятиться, так как румы вдруг оказались зажаты между монолитным строем витязей и бешеной дроу. Старец держится за спиной эльфийки и в то же время на подходить слишком близко. Я вертел головой во все стороны, стараясь не прозевать удар в спину. Объединившись с витязями, Тамерибран перешла в атаку, вынуждая отступать румов к пролому. Я же опять прятался за спинами гигантов и со стороны смотрелся, как злобный волчонок в стаде слонов. Румы, управляемые неизвестно кем, повинуясь низкому реву горно прощвучив шкму откуда-то из-за стен, стали покидать крепость. Через пролом в стене и отойдя на несколько десятков метров, останавливались на перегруппировку. Сотник поспешно построил в проломе витязей, хотя румов витязей по-прежнему было больше. Едва последний орк покинул крепость, как Тамерибран рванула к воротам, где по-прежнему грохотала битва двух богатырей, из любопытства, понимая, что, возможно, делаю глупость, побежал за ней. Меня никто не остановил. Мелькнув тенью, дроу за пару секунд пересекла крепостной двор и скрылась за воротами. Подбежав к разбитым воротам, осторожно выглянул и увидел, как дроу совместно с богатырем наседают на орка. Причем, судя по состоянию Степана Кузьмича, до вмешательства эльфийки, бой он сливал. Броня его была измята и зияла множеством пробоев, а кое-где и виднелась кровь. Орку, конечно, тоже досталось, но гораздо меньше, но теперь совместными усилиями, они сначала загнали Рума в оборону, в потом эльфийка, словно танцуя вокруг гиганта, стала буквально обстругивать гороподобного орка. Тем не менее добивающий удар нанес все же богатырь, срубив голову орку. Из любопытства я подошел поближе и реально охренел от размеров головы Рума богатыря. Голова с лицом искаженным яростью, была реально огромной, лежа на земле без шлема, что был сбит ударом эльфийки, череп Рума был выше моего колена. Да, такой трофей на полку не поставишь. И кстати, мы победили. Развернувшись, устало побрел в крепость. Только сейчас почувствовал, насколько вымотался за время боя. Даже победа как-то не радовала. Орки уже знали о смерти своего богатыря и сейчас стремительно отсыпали мелкими группами, видимо боясь преследования со стороны нашего богатыря. Дойдя до казармы, сел на землю, вытянул ноги и прислонился к стене. В голове было гулко от пустоты, думать ни о чем не хотелось. Мне опять повезло, я выжил там, где не должен был, и сделал тот, что для такого, как я, было невозможным. Шевельнулась ленивая мысль. В этот момент на меня упала тень, и я почувствовал, что кто-то передо мной стоит. Неохотно открыв глаза, увидел, что меня сверлит нечитаемым взглядом Тамири Бран. Выглядела она бледновато или в ее случае серовато, видимо раны сказывались, но тем не менее эльфийка была бодра. Несколько мгновений Драу гипнотизировала меня взглядом, после чего, круто развернувшись, ушла. Будь я проклят, это была неблагодарность. Через некоторое время подошли Трофим с Федором, оба получили легкие раны, но были живы и даже в приподнятом настроении. Ха, я же говорил, что он без единой царапины вывернется из этой мясорубки, воскликнул Федор. Ну ты, Максим, и псих, покачал головой Трофим. Точно, я тоже охренел от твоих трюков с румовскими витязями. Оба похвалились малыми зернами тела. Я о своей награде скромно промолчал, хотя был уверен, что получил даже больше драу, которая в этом сражении убила больше всех. Снов прикрыв глаза, мысленным усилием открыл свой лист и перешел к логам боя. Убит воин Хауэй. Награда. Среднее зерно тела 1 шате, малое зерно разума 1 шате. Руна. Имрат. А если бы не штраф за дальнобойное оружие, то наверняка награда за румовского витязя была бы куда как щедрее. Убит рум. Награда. Малое зерно тела. Руна. Исход. Убит молодой рум. Награда. Нет. Убит рум. Награда. Руна. Ланкис. Убит рум. Награда. Малое зерно тела. Убит рум. Награда. Малое зерно разума. Руна. Дайкон. Убит воин Архай. Награда. Среднее зерно тела. Малое зерно разума. Руна. Имрах. Убит воин Архай. Награда. Руна. Ванит. Профессия. Мечник 1 уровень. На последней награде я споткнулся и несколько раз, не веря своим глазам, перечитал сухие строки системного отсчета. О боге. Еще сегодня утром я мечтал о профессии, вот я ее уже имею. Успокоив мысли, сделал в памяти зарубку, как можно быстрее приобрести меч. Там же вечером, когда остальные хоронили мертвецов, я корзинкой орехов в меду нашел Тамири Бран. Эльфийка неподвижно, словно статуя самой себе, стояла на стене и, не отрываясь, смотрела вдаль. Я видел, что рана ее сильно беспокоит, но из гордости драу не могла показать перед кем бы ни было слабость. Усевшись на край стены, свесил ноги и поставил тару со сладостями рядом. «Будешь?» Драу презрительно фыркнула и что-то пробормотала на незнакомом певучем языке, судя по интонациям, что-то оскорбительное. Но через некоторое время все же опустилась рядом и взяла из корзинки орех. «А я давно заметил, что ты сладкоежка». В итоге мне все же удалось разговорить гордую эльфийку, и неожиданно погрузившись в воспоминания о своей потерянной родине, Тамири Бран рассказала больше, чем хотела. Из ее немного путанного рассказа я узнал, что всю свою жизнь она прожила под землей, в титанической сети пещер со своим биомом, и до самого момента попадания ни разу не была на поверхности и, естественно, не видела солнца. Ничего о себе и своей семье Тамири Бран не рассказала, но по нескольким проскользнувшим оговоркам, я понял, что жизнь у эльфийки была далеко не сахар. Постоянная борьба за выживание, предательство и бесконечные клановые войны. Расспрашивать о явно неприятных ей воспоминаниях я не стал, но не забыл поинтересоваться, почему она не поменяла магию в бою. Драу бросила на меня удивленный взгляд и ответила: потому что я не маг. А разве система автоматически не делает каждого попавшего на Мердион магом? С чего бы? Система работает только с тем, что есть. А если не имела изначально магического дара, то и здесь будешь простецом. Почесав в затылке, спросил: а как же ратники? Они же все поголовно маги. Что за хрень ты несешь? Больше 2/3 этих воинов вообще не имеют характеристики маны. Вот оно чё. Оказывается, мне повезло, что я родился магом. Но тогда получается, что магом я был еще на земле. Из дальнейшей беседы узнал, что оказывается есть еще и так называемый магический талант. В системе он никак не отображался, но его существование не вызвало сомнений. В качестве примера Дроу привела мне последний бой богатырей. Вот показатель отсутствия таланта в магии, то что они показали, может сделать обычный витязь с талантом. Интересно, поговорили и о магии Дроу, как оказалось, у ее народа вообще не рождались маги, и вся сила которой владели редкие жрицы была заемной, точнее предоставлена богиней-паучихой. Но в компенсацию магической бездарности Дроу получили очень длинный срок жизни. Для примера, когда-то Мерибран попала в Мердион, ей было уже под 100 лет. Почти час я провел с эльфийкой, болтая о своем старом мире, а под конец поделился мечтой найти дорогу домой. Дроу равнодушно пожала плечами, возвращаться в родные пещеры она явно не рвалась. Завтра мы возвращаемся в Андреевку. Несмотря на то, что ни одна эмоция не отразилась на ее черном лице, я каким-то шестым чувством вдруг понял, что Тамирибран расстроена. Ну хоть чуть-чуть, ко мне привязалась. Мысленно улыбнулся я. Глава 6. На следующий день с самого утра Трофим был озабочен нашим увольнением с военной службы, для чего пришлось сначала отыскать сильно занятого сотника Голованя и убедиться, что военное положение закончилось и мы можем спокойно покинуть крепость, не будучи обвинены в дезертирстве. После наш лидер долго искал местного казначея, а найдя, буквально выдавил из него наши деньги. К моему удивлению и радости соратников, я, Трофим и Федор получили по 2 рубля серебром, как непосредственные участники отражения набега. Нашим болящим товарищам полагалось по 50 копеек, несмотря на то, что воевать они были не в силах, но под мобилизацию попали автоматически. Деньги немного поправили настроение жадноватого Трофима. Не забыл я перед уходом попрощаться и с Тамирибран. «Пойдешь ко мне в дружину?» – шутливо предложил я эльфийке, отчего проходивший неподалеку Головань споткнулся и чуть не упал. Дроу фыркнула и неожиданно не отказалась, хотя и не сказала «да». Кстати, этот момент Головань тоже заметил и, судя по его перекосившейся физиономии, разозлился. Что любопытно, я сам не мог себе объяснить, чего я привязался к темной эльфийке. Как сексуальный объект, я ее не рассматривал, уж слишком она меня пугала, как боевого товарища тоже. Трудно доверять спину существу, что считает тебя забавной зверушкой. Самое смешное, некоторые ратники на полном серьезе думали, что мы любовники, даже Трофим с Федором так считали, правда держали шутки по этому поводу при себе. Но едва мы покинули крепость и удалились от нее на пару километров, как на меня набросились с вопросами.